Общероссийское движение «Возрождение», что это такое? Общероссийская организация, конечно, представляет прежде всего структуру. Это региональные представительства, региональные отделения, занимающиеся, конечно же, прежде всего объединением народа, так сказать, возвращением культурно-традиционным ценностям, что самое важное, и, соответственно, сообща вместе делать какие-то общие добрые дела. Вообще для меня что такое возрождение? Это некий такой трезвый мужской взгляд на свой народ и свое место в этом народе, в его жизни. Ну и на свою страну, естественно, родину. То есть это народная организация, непосредственно народ, который сам принимает решения, взвешенно может их обсудить, продумать, провести какие-либо мероприятия общественные, спортивные и так далее. То есть вся наша организация создавалась именно для народа, для объединения народа, как я уже говорил, и для создания, так сказать, общей, так сказать, целостности нашего народа, как единого коллектива. Это возрождение, это объединение мужчин, которые берут на себя ответственность за будущее не только своей семьи, но и большой семьи своего народа. Это такой некий конгломерат, некий сверхнадорганизм, который представляет из себя одного, пока не очень большого, но уже растущего мужчину, который старается в меру своих сил и возможностей принять ответственность во всех сферах жизни своего народа за его будущее. И объединение таких людей, которые начали действовать, делиться опытом, поддерживать друг друга, это вот и есть, в моем понимании, суть, причина возникновения движения Возрождения. Это взгляд, незамутненный политическими, религиозными, идеологическими некими заблуждениями и, скажем так, чрезмерностями, без фанатизма в ту или иную сторону. Движение Возрождения – это объединение или соединение единомышленников, тех людей, которые смотрят на вещи одинаково, ну или мыслят одинаково для того, чтобы, ну, реализовать себя. Ну, допустим, вот скажу про себя, вот там, я отец четверых детей. И если бы я был один, ну, не в движении Возрождения или там еще не в каком-то движении, в другом, если бы я был один, мне было бы достаточно тяжело. На мой взгляд, это объединение таких здравых мужей, которые взяли на себя ответственность за свою семью, род, народ, за отечество и, соответственно, решают проблемы, связанные с угрозами тому, за что они взяли ответственность. По-моему, это объединение здравых людей, единомышленников, которые радеют за свое отечество. То движение, которое призвано к тому, чтобы вспомнить, кто мы, что мы, чем мы жили, чем мы сбылись. Ваше региональное вот это направление занимается какой-то конкретной деятельностью в Общероссийском движении Возрождения, либо, ну вот, чем занимается, тем и занимается. Сама цель и суть встреч была делиться опытом. То есть каждый регион делился опытом. И уже видя опыт другого региона, применяя его, примеряя его к себе, мы принимали определенные решения. Да, вот это хорошо идет, это мы под силу. Это идет в регионе в другом хорошо, но нам это не под силу, не к месту, не нужно, не потянем, человека нет. То есть все в Ливнах, как и во всех регионах, делается самостоятельно теми, кто живет здесь. А возрождение – это объединение самостоятельно действующих людей. Мы, значит, занимаемся в основном детьми и подростками. Занимаемся единоборствами, проводим соревнования, занимаемся пневматической стрельбой. То, что называется современный экшен-эйр. Совместно с органами власти мы проводим же мероприятия, в том числе и реконструкции исторических каких-то культурных событий и так далее, праздников. Это в программе мероприятий, в том числе на дне города и разных регионов, постоянно присутствует наша деятельность. Поэтому я могу сказать чисто, открыто о том, что организация Возрождения, движение Возрождения – это народная организация. Что касается нашей конкретной работы в регионе и в нашем городе, ну, честно говоря, мы немножечко отдалены от регионального центра, от города Курска. Там много всего происходит, там очень у нас много соратников, которые занимаются общественно-политической работой. То есть, например, создан Народный совет города Курска, который является достаточно таким серьезным наблюдающим и серьезным контролером всего, что делает действующая региональная и местная власть.

посовещавшись координаторами, какие-то инициативы принимаем, и если мы идем как бы в одном направлении, то, соответственно, и у себя в регионе мы эти инициативы должны реализовывать и поддерживать своих соратников в других регионах. Какие бы основные указы, приказы, распоряжения ты дал, если бы оказался президентом Российской Федерации, руководителем России? Вот завтра тебе звонят, пожалуйста, ты теперь президент, руководитель. Три основных для начала. Я точно знаю, в каких направлениях я бы трудился, и в зависимости от ситуации, от своевременности, именно в этих направлениях бы издавал указы. Первое направление – это то, что у нас в государстве называется идеология, а мы называем устои. Это четкое принятие, что страна живет, опираясь на свои традиции. Она самостоятельна. И ряд принятых указов и дальнейшем бы распространялся на то, чтобы укреплять самостоятельность страны через самостоятельность людей, через самостоятельность семей, родов и народа. Второе. Я бы обязательно максимально давал рост тем, кто более способен, более трудится, от него большая отдача. И третье. Я бы в достаточном объеме наказывал тех, кто вредит, вплоть до введения смертной казни, вплоть до принудительных работ. Те, кто ворует, те, кто... Я не говорю про убийства личные, но иногда своими действиями либо бездействиями человек может привести к смерти гораздо большее количество людей. И законы, карающие людей за неправильные поступки, которые реально приводят к потерям, к примеру, продал военную тайну. Он не убил никого, но точно его надо казнить, и точно всех подельников надо казнить, и точно все надо конфисковать. Почему? А потому что он своим действием убил многих людей. Будущих летчиков, будущих танкистов и так далее, и так далее. Почему? Потому что военная тайна продана. И это должно служить примером остальным. Это должно быть открыто. Это должно быть ясно и точно, чтобы люди понимали, следуя каким правилам они растут в жизни, так называемый социальный лифт, а следуя каким правилам, их либо посадят, либо убьют. Почему? Потому что они являются причиной смерти других людей. Вот в этих трех направлениях я бы сосредоточился. В первую очередь, конечно, своими действиями постарался бы дать пример. Пример непосредственно тем людям, которые обязаны принимать ответственные решения непосредственно в это трудное время. Это самые простые, собственно говоря, требования. То есть прекратить коррупцию, в первую очередь, обратить внимание на свой народ, и, собственно говоря, служить во благо этого народа. Я бы создал, аналог там УГПУ, там НКВД, СМЕРШ, То есть, знаете, как лечат жестко. То есть вот те люди, которые весь бы управленческий, аппарат до регионов, до муниципалитетов, просто бы просеял и оставил бы тех людей, которые думают так, как нужно стране. То есть это первый указ. Создание спецоргана. Кадры, которые решают все. Вычистить. Само собой, конечно. Потому что это мозг. Второе, это сердце, душа, идея. Нужно собрать всех представителей этих учений, философских, конфессий, всех тех людей, которые являются лидерами общественного мнения, которые ведут, увлекают, создают модели поведения. Закрыть их за дверью. И выпустить, сколько им потребуется. То есть должен быть тот духовно изложенный нравственный закон, по которому живет вся страна. И дальше, чтобы создать уже духовное УГПУ, НКВД, СМЕРШ, и просеять все каналы, телевизионные, то есть культурные учреждения, газеты, СМИ. То есть сейчас русский народ находится при смерти. Сейчас нужны кардинальные меры.

Однозначно национальными проектами, направленные на поиск лидера мнений, людей, которые создали очень, такой был бы совет текущим правителям присмотреться на некоммерческий сектор. Это люди, которые берут на себя ответственность за какую-либо проблему и без ресурсов, без финансов добиваются ее решения. То бишь, это однозначно люди, которые готовы служить, которые приходят в политику, либо пришли бы в политику, либо на должности в администрации не для того, чтобы заработать деньги, посидеть, покрасоваться перед экраном там, камеры, а для того, чтобы реально менять жизнь наших граждан в лучшую сторону. Мне кажется, без этого не состоится улучшение нашей страны. Поэтому однозначно тот опыт, который мы проецируем, который мы здесь создаем в движении Возрождения, его однозначно нужно применять на местах, потому что мы тем самым своей деятельностью показываем механизмы самоуправления, что вот народ наш, здравый, может объединиться, взять на себя ответственность и решать проблемы своего окружения. Наша задача и деятельность нашей организации – сделать такое будущее, которое будет во благо для нашего народа, то есть созидающее будущее. Вот. И я говорю, движение Возрождения и фонд Возрождения, который я представляю в том числе, он объединяет, он создает, он созидает, потому что сообща можно только сделать что-то большое, что-то глобальное на благо всех нас. Нужно, я бы так сказал, занимать более активную позицию. Позицию именно в плане доведения информации непосредственно для людей, которые принимают эти сейчас решения. Решения именно, допустим, в области образования, в области, значит, высоких технологий, в области принятие, самое главное, не боязнь принятия решений и проявления своей собственной ответственности. То есть система взаимодействия, которая основана на целях, задачах и устоях Возрождения, если дальше ее продвигать, вот как она есть, почему? А это основа жизни, основа здравой жизни. И именно эту систему ставить в управление, в войска, в милицию, там, ФСБ и так далее, вообще в народ полностью, то народ естественным образом сразу начнет меняться. Почему? Потому что те, кто живет так, но не имеет определенной, может, воли, смелости и так далее, заявить об этом, более широко сказать, взять на себя ответственность за большие объемы, они начнут прорастать сразу, опираясь на это. Мы это видим. Как только человек твердо становится на путь самостоятельного развития, становится трезвым, семейным, несет ответственность, он сразу по-другому способен действовать. Поэтому, взяв основы движения Возрождения и применив их вообще в народе, будет очень позитивное движение вперед. Закончился очередной сбор представителей регионов. Какие результаты, на твой взгляд, более значимы? Что отличило этот сбор от собраний предыдущих? У нас прошел уже 8-й межрегиональный круг. С учетом того, что круг проходит раз в полгода, это уже 4 года прошло нашего взаимодействия. Более 4, потому что иногда растягивалось время. И если первые 2-3 раза мы встречались просто, чтобы увидеть друг друга, поделиться опытом, как-то, может, даже эмоционально поддержать себя, что не только у нас вот такие трудности, и мы двигаемся. Следующие встречи прошли больше в поиске общих дел. А вот давайте вместе сделаем вот это, вот это, вот это. Мы уже знаем друг друга. Но на самом деле какие-то дела получились, какие-то нет. Потому что все равно каждый регион двигается в своем направлении. То сегодняшняя встреча закончилась вообще по-другому. У нас и цель стояла, и мы сделали. Используя весь опыт, мы внутри сформировали цели, задачи и устои. И мы их прописали, и мы их единогласно приняли. То есть сегодня мы можем точно сказать, зачем мы собираемся, что является нашими целями, ближними, средними, дальними, и на какое поведение мы опираемся, как мы живем, на какие устои мы стоим. И вот это ключевое достижение сегодняшней встречи. Второе. Тоже важное, мы приняли определенные правила нашей внутренней сорганизованности. Если раньше это было как получалось, то сегодня это тоже прописано. Но вот эти правила будут со временем отрабатываться, смотреться их результативность, и то, что будет живо, дальше пойдет, то, что будет мертво, будет отменено. Но устои – это главное, чего мы достигли сегодня. То есть сегодня человек, желающий понять, что такое возрождение, берет всего один листочек третьего формата, четвертого формата, один листочек и читает. И он понимает все. И цели, задачи, и какие мы должны быть. У нас есть такая традиция хорошая, когда говорящий желает тем, кто его слушает и смотрит, что-то доброе, светлое, ну, пожелай что-нибудь. Ну, самое главное, не опускать руки. Не опускать руки, стремиться к возвышенному и добиваться своих целей. Каждому личной осознанности, всеобщего единства, единения между собой. Помогайте друг другу, цените то, что у вас есть. Помните о родине, о родителях, этих однокоренных словах, которые на самом деле в сердце каждого из нас. Я желаю каждому найти свое поле Куликова, свой уровень борьбы за будущее наших детей. Причем каждое место, где ваши действия будут максимально эффективны, является самым важным именно для вас. Друзья, хотелось бы в первую очередь пожелать, чтобы война закончилась как можно скорее. Закончилась так, чтобы мы все стали живы, целы. Чтобы то, к чему нас пытаются подтолкнуть, к ненависти, к раздраю, оно исчезло. Чтобы мы поняли, осознали, что мы люди. Мы хорошие, близкие, родные. У нас же родственников там много. Мы всю жизнь жили вместе. Вся эта идеологическая накачка, это чуждая нам. Хотелось бы пожелать видеть это. Ну и с другой стороны, и приближать победу. Приближать, потому что сидеть сложа руки нельзя. Не бывает такого, что моя хата с краю, оно само как-нибудь рассосется. Оно не рассасывается. Если дошло до ситуации, до того, что мы как народ должны понять, мы хотим выжить или нет, у нас работает инстинкт выживания или нет. Мы должны все как один подняться и помочь достигнуть победы. Я пожелаю жить жизнью живо. Есть единственная цель жизни – сама жизнь. Быть самостоятельными, самодостаточными. И в жизни опираться на свое чутье, свою силу, свою возмогу. И с окружающими людьми по-доброму, по-деловому строить отношения.